Я же сказал, что второго, как я, ловкача во всей Абхазии не найдешь. Тут воцарилось неловкое молчание. Объедал и попытался прервать его. — С тобой говорит, — сказал он ловкачу, — тот самый знаменитый Джамхух, сын оленя. — А с вами говорит, — отвечал ловкач, нисколько не смутившись, — тот самый знаменитый ловкач, сын ловкача. — Неужели ты не слышал про знаменитого Джамхуха, сына оленя? — спросил слухач. — Неужели вы не слышали про знаменитого ловкача, сына ловкача? — ответил ловкач вопросом на вопрос. — Ну, это уж слишком, — сказал силач и, грозно потирая руки, подступился к ловкачу. — Если уж силач потирает руки, — заметил скороход, обращаясь к ловкачу, — лучше бы ты был скороходом, как я. — Стойте, друзья! — сказал Джамхух, становясь между силачом и ловкачом. — Я чувствую, что слава начинает меня портить. — Это так, хотя и не совсем так. Джамхух от славы, видно, портится, но не совсем портится, потому что знает, что портится. И от того, что я чувствую, что начинаю портиться, я перестаю портиться. Однако, перестав портиться, я перестаю следить за собой и начинаю снова портиться. К сожалению, такова жизнь. Жизнь — это бесконечная склонность к порче. Но, что особенно важно, друзья, и бесконечная склонность удерживаться от порчи. — Ой, что-то мудреное ты сказал, — промолвил ловкач, и вдруг, быстро сунув руку за пазуху, поймал там блоху и протянул ее силачу. — На! — сказал он ему. — Зачем мне блоха? — растерялся силач. — Ну, ты же, говорят, силач, вот и убей ее. — Да ты никак. — Смеешься надо мной? — вспыхнул силач. — Шутка! — сказал ловкач и, отщелкнув блоху, спросил у Джамхуха. — А это правда, что скифы умеют блоху подковать? — Да. — кивнул Джамхух. Слухи о том, что скифы могут подковать блоху, подтверждались много раз очевидцами. Скифы — удивительный народ. Они умеют подковать блоху, но лошади у них часто ходят неподкованными. Лошадей подковывать им неинтересно. — Слушай, Джамхух, — сказал ловкач, — я пойду с тобой. Оказывается, с тобой занятно. — Еще бы! — в один голос воскликнули друзья Джамхуха. Джамхух объяснил ему цель своего путешествия и предупредил об опасностях, связанных с ним. Ловкач охотно присоединился к друзьям Джамхуха, и они пошли дальше. На следующий день на лесной лужайке они увидели охотника. Тот стоял с луком в руке и, задрав голову, смотрел в небо. Джамхух и его спутники тоже стали смотреть в небо, но ничего там не заметили. — Что ты видишь, охотник? — спросил Джамхух. — Разве вы не видите? — отвечал охотник, взглянув на Джамхуха и его спутников. — Что орел загнал на седьмое небо трех голубей? Голубей с таким необычным оперением я никогда не видел. Я их пожалел и поразил орла стрелой. Сейчас он падает и уже опустился до шестого неба. — Это голуби ловкача, — сказал Джамхух. — Это знак великого весовщика, что человек может быть творцом природы, если он делает это с добрыми намерениями. Но каково зрение охотника? Я дальше первого неба ничего не вижу, а он видит, что делается на седьмом небе. — Ничего особенного, — пожал плечами охотник. — Я всего лишь остроглаз. Вот если б вы увидели больше ни слова, — сказал Джамхух. — Я и есть Джамхух, сын оленя. Ради великого весовщика ни слова о моей мудрости. Но хотя бы то, что за пять дней — это правда? — спросил Остроглаз. — Не за пять, а за два, но не в этом дело, — сказал Джамхух. — Я пойду с тобой, Джамхух, — проговорил Остроглаз. — Я не буду дожидаться, пока упадет орел с моей стрелой. У меня в колчане достаточно стрел, а вось я тебе пригожусь.